сестре незабудки. Мальчик косит левым глазом на цветы, потом идет к Венере. Мальчик и Венера о чем-то шепчутся. Венера одно за другой вытаскивает из уздечки мальчика незабудки и съедает их. Кто бы подумал, что старый неподкованный мальчик столь галантный кавалер. Володя Колобов разжигает для лошадей дымокуры от мошки и комарья. А мы идем спать, скормив на прощанье лошадям по бутерброду с солью. Мы часто ругаем наших коней, потому что любим и жалеем их. Им все-таки крепко достается, как и нам. Мы понимаем их и разговариваем с ними. Мы знаем, когда они грустят. Мы видим, как они умеют смеяться. А сегодня тайга, ей не здоровится, зевала, и слезы выступили у нее на глазах. Так зевать может только человек, когда он устал и ему очень хочется спать.